Глава 243. Убеждён. Саниму продолжал раз за разом врезаться в стены деревенских домов, и вскоре почти на каждой из них появился узор горе-рек. Нетронутым остался лишь дом бабушки Сы. Парень захотел снова броситься в атаку на старейшину, когда внезапно осознал, что его Ци полностью исчерпалась, он не мог не удивиться случившемуся. Поражение. Тело тирана потерпело поражение. Сокрушительное поражение. Проиграли не только его навыки меча, но и плотность его жизненной ци не смогла сравниться с таковой старейшиной деревни. «Можешь подождать, когда твоя ци возобновится, и попробовать снова!» — успокаивающе проговорил старейшина. «Хорошо!» — собравшись с мыслями, ответил Циньмо. Выражение старика помрачнело, когда он увидел пастуха, безумно бегающего вокруг, исполняя свою странную технику трех эликсиров тела тирана. «Ты смухлевал!» Сказал целитель, подойдя к старейшине после того, как Циньмо исчез за горизонтом. Старейшина казался удивленным. «В смысле?» Целитель усмехнулся. «Твой навык меча потребляет огромное количество жизненной ци. С твоим совершенствованием в области пяти элементов ты смог бы исполнить его два или максимум три раза. А на сколько ударов тебя хватило? 7, верно?» Не сумев сохранить спокойное выражение лица, старейшина пробормотал. «Моё совершенствование не такое, как ты думаешь. Если я буду максимально экономно расходовать ци, меня хватит на целых 4 удара. Тем не менее, жизненная ци Муэра и правда очень плотная. Я думал, что наши запасы сил в области 5 элементов не будут сильно отличаться, но, к моему удивлению...» Целитель засмеялся. «К твоему удивлению, он огромный котел, а ты напротив него бочка». Старейшина вздохнул и качнул головой. «Плотность его ци в области духовного эмбриона в несколько раз выше моей. Однако такая разница в 5 элементах просто невозможна. В этой области у меня нету недостатков, но у него их тоже нет. Ты сам это заметил, но не сказал вслух. Он ведь уже проиграл тебе в навыке меча. Зачем мне что-то говорить? Кстати, раньше ты сказал, что титул императора людей дает лишь обязанности, а не выгоду. Разве это не ложь?» Улыбнулся целитель. Лениво говоря, старейшина ответил. «А какая с него выгода? Почему я о ней не знаю?» Глаза целителя блеснули. «Я слышал некоторые легенды о императорах людей и их печати. У них есть связи со многими человеческими династиями, некоторые из которых существуют уже десятки тысяч лет. Императоры людей основали священные земли, а их печать намного полезнее, чем нефритовая печать императора». Старейшина равнодушно ответил. «Этой сказке бог знает сколько лет. А печать императора людей не более чем кусок железа. Кто будет ей повиноваться?» На лице целителя не угасала улыбка. «Легенда гласит, что, использовав печать, можно получить контроль над всеми героями мира. Печать императора людей у Муэра. Он может ее достать и похвастаться на людях. Посмотрим, сколько сект подчинятся его приказу. Повезет, если парни не забьют до смерти!» Зевнул старейшина. Возмутившись, целитель спросил. «Ты ведь отлично понимал, что ставишь его в опасное положение. Зачем ты отдал ему печать?» Перестав лениться, старейшина торжественно ответил, а в его глазах блеснул свет меча. «Эта ответственность одновременно является огромной ношей. Я не смог удержать ее на своих плечах, из-за чего потерял конечности, однако кто-то должен ее нести. Я не могу забрать ее с собой в могилу. Некоторые вещи должны быть сделаны, какими бы опасными они ни были». Старик нервно вздохнул и продолжил. «Если что-то предпринимать, появляется шанс проигрыша или даже смерти, однако в то же время появляется надежда. А если не делать ничего, даже надежды не будет. Прежние императоры людей делали намного больше, чем ты можешь себе представить. Муэр тоже не разочарует». Целитель печально проговорил. «Я просто боюсь, что Муэр повторит твой путь. Разве он сможет тебя одолеть?» «Он не одолеет». С долей гордости в голосе ответил старейшина. «Он никогда не одолеет меня в бою, используя меч, ступающий по горам и рекам. Хоть этот навык и состоит из 14 базовых движений, я смог довести его до идеала. Попытавшись добавить в него 3 движения, придуманных имперским наставником, он был вынужден внести некоторые изменения. Хорошая идея, но знания парня не столь обширны, как мои. Единственное нововведение создаст недостаток, и чем больше их сделать, тем больше недостатков получишь». Целитель ошарашенно замер. Мрачно вздохнув, он с жалостью посмотрел на Циньмо, носящегося по округе. Тем не менее, он может попросить меня о помощи, чтобы отполировать свой навык. Улыбнулся старейшина. Чем больше изменений он сделает в мече, ступающем по горам и рекам, тем лучше начнет понимать оружие. Чем глубже будет его понимание, тем больше шансов отступить от техник и навыков меча, приближаясь к пути, появится. Если его понимание меча достигнет уровня пути, количество доступных ему базовых движений потеряет смысл. Изучение и использование навыков меча — всего лишь вопрос техники, пользования предметом. Если он хочет пойти дальше, нужно придумывать что-то новое. Именно этим сейчас и занимается имперский наставник. Чтобы сделать шаг вперед, нужно покинуть техники и навыки, что и называется путем. Старейшина продолжал. В настоящее время Муэр находится на грани между техникой и навыком. Для него будет намного лучше использовать мою помощь для полировки своего навыка меча, чем тренироваться, используя мои учения меча. Спустя некоторое время запас сил Циньму вернулся к своему максимальному значению, однако он не спешил искать старейшину. Вместо этого он тихо сел и погрузился в размышления. Он пытался улучшить свой навык, избавляясь от всех его недостатков. Его намерение было в том, чтобы внедрить 3 базовых движения имперского наставника, не оставив при этом никаких недостатков. Он определенно не мог одолеть старейшину его собственными навыками, однако, улучшив их, мог получить хоть какой-то шанс. Циньму усердно размышлял. Движения меча в его уме запутались, прежде чем снова упорядочиться. Затем он мысленно представил себе картину боя со старейшиной деревни. Тем не менее, каждое сражение все равно заканчивалось поражением. Мозг парня моделировал всевозможные варианты боя, однако, несмотря на все усилия, победа оставалась недостижимой. Спустя некоторое время Циньму воспрял духом и встал. В буре мысли он, наконец, смог одолеть старейшину новым навыком меча, отчего возбужденно помчался к старику. «Старейшина, еще разок! Дерзай!» — ответил тот. Мчась навстречу, парень исполнял свой новый навык меча. Затем он подлетел в воздух, оставляя за собой след из крови, после чего врезался в курятник. Более 10 куриц-драконов закукарекали, яростно нападая на агрессора. Парень немедленно взмыл в воздух, в то время как куриц начали махать крыльями, отправляясь в догонку. Их перья были острые, будто мечи, а из клювов извергалось пламя. Внезапно в воздухе появились горы и реки, накрывая собой куриц-драконов. Приняв на себя лишь один удар, голые птицы приземлились на землю, и их перья сыпались, будто дождь. Циньму приземлился следом, ошеломленно замирая. Курицы-драконы снова закукарекали, быстро возвращаясь в курятник, закрыв за собой дверь и не осмеливаясь даже выглянуть наружу. «Кут-кудах!» — строго проговорила старшая курица. Парень махнул рукой, и на деревянной двери курятника появилось несколько следов от его мечи-истцы. Птицы внутри впали в панику. Юноша ошеломленно посмотрел на свою руку, когда он успел стать таким могущественным. «Муэр настолько упрям, он наконец смог одолеть цыплят!» — похвалил одноногий. Лицо Циньму слегка покраснело, но он продолжил концентрироваться на своих мыслях. Внезапно Немой бросил ему пилюлю меча, размахивая руками. Юноша отблагодарил. Тот имел в виду, что он только что создал артефакт и хочет, чтобы парень его опробовал. Он крепко схватил пилюлю, направляя свою жизненную ци внутрь. Из нее немедленно вылетели бесчисленные мечи ци, которые на самом деле были лучами, не состоящими из материи. Они могли сгибаться по его воле, будто ци. Сжав артефакт в руке, парень ударил вперед. Лучи меча превратились в огромного дракона. С оглушающим рёвом промчавшегося по крохотной деревне, юнец скачал от шока, так же, как и старейшина, который затем злостно посмотрел на немого. Циньму спрятал кулак, в его голове закипели мысли. Он чувствовал, как пилюля меча, которую он крепко держал в руке, начала таять. Схватив ее понадежней, он превратил лучи меча в огромный кузнечный молот. Со всей силы, стукнув им о землю, он создал в ней огромную дыру. Затем Циньму подлетел в воздух, создавая свет ножа. Солнце на тысячеуровневых волнах Восточного моря использовало свет, напоминающий войну с тысячи слоев и висящее в небе солнце. Навык ножа рассеялся, и лучи превратились в гигантскую кисть, которая носилась в небе, рисуя водного дракона. Зверь взмыл в небеса, приняв форму огромного копья длиной в 12 метров. Схватив оружие в полете, юноша ударил им вперед. Уголки глаз старейшины дрогнули от злости, пока он смотрел на немого с неприятным взглядом, поэтому тот медленно вернулся в кузницу, не осмеливаясь показывать свое лицо. Копье в воздухе исчезло, на его месте появились бесчисленные лучи мечей, сформировавшие горы и реки. Меч, ступающий по горам и рекам. Цанему приземлился в удивлении и восторге. Пилюля меча, выкованная немым, ему понравилась. Вероятно, старик извлек золотую ци из загадочных железа и золота, позволяя изделию принимать любую форму. Несмотря на то, что это была пилюля меча, она имела тысячи вариаций. Навыки кулака, меча и заклятия могли быть использованы в паре с ней без особых препятствий. Навыки ковки немого были близкими к пути. Оставив пилюлю себе, юноша все-таки не стал использовать ее в бою со старейшиной. Немой высунул свою голову наружу, сделав жест, проводя пальцем по шее. Он имел в виду, что пилюля сможет запросто убить старейшину, пока тот будет находиться в области пяти элементов. Старейшина впал в ярость, морщины на его лице задрожали. Если Цанемо и правда использует пилюлю в бою, его сила значительно возрастет, и победа над ним станет возможной. Парень покачал головой. «Не мой дедушка. Старейшина не использует оружие, поэтому я тоже не могу этого сделать. В противном случае моя победа не будет засчитана». Старик закатил глаза, своим взглядом давая понять, что юнец безнадежен. Цанему продолжил концентрироваться на понимании улучшения меча, ступающего по горам и рекам, однако результат каждого столкновения со старейшиной оставался неизменным. С каждым провалом приходили новые знания, позволяющие улучшить свой навык все больше и больше, но эффект был недостаточно сильным для победы. Наконец, после очередного провала Цанему обнаружил, что уже не в силах улучшать свое мастерство. С его знаниями и опытом улучшать навык было некуда. На мгновение замерев, он внезапно все осознал. Исполнив одно из движений навыка меча «Заходящее солнце» под названием «Закат на реке вздымающийся», его меч стал речной водой, в которую наполовину погрузилось красное солнце. Из звезды вылетали бесчисленные лучи меча. Повторив движение один или два раза, он смог освободить невероятную силу. Казалось, будто он провел над полированием техники сотни лет. В тот момент Цанему был убежден, встав на колени перед старейшиной, исполнив ритуал принятия в ученики. «Вставай!» — улыбнулся старик. «Правил не слишком много. Я быстро обучу тебя остальным движениям рисунков меча, и с твоими текущими знаниями ты быстро все освоишь. Немой, откуда у тебя смелость прийти сюда с поздравлениями?»